Так хорошо. Теперь не говори ничего. Если я буду сидеть очень спокойно некоторое время, то мрак этот рассеется. Кажется, он уже начинает редеть. Тш! Дик напряженно сдвинул брови и с упорным отчаянием смотрел перед собой. Торпингоу замерз в одном белье. — Можешь ты побыть так одну минуточку? — спросил Торпингоу. — Я принесу себе халат и туфли. Дик ухватился обеими руками за изголовье кровати и ждал, чтобы тьма рассеялась. — Как ты долго! — крикнул он, услышав, что Торпингоу вернулся. — Все тот же мрак. Что ты такое притащил? — Качалку, одеяло, подушку. Буду спать здесь подле тебя. Ложись и ты. Утром тебе станет лучше. — Нет! — в голосе его слышался вопль. — Боже мой, я ослеп! Окончательно ослеп, и этот мрак не рассеется никогда! Он сделал движение, словно хотел выскочить из кровати. Но Торпингоу обхватил его обеими руками и прижался подбородком к его плечу, так что он едва мог дышать, и, слабо сопротивляясь, он повторял одно только слово — «Ослеп! Ослеп!» — «Мужайся, Дик! Мужайся, мой дорогой!» — говорил ему из мрака знакомый густой бас. Не кланяйся пулям, старина, а то они подумают, что ты их боишься. И при этом объятия друга становились все крепче и крепче. Оба они тяжело дышали. Дик тревожно метался из стороны в сторону и стонал. — Пусти меня! — прохрипел он. — Ты мне переломаешь ребра. Мы не должны допускать, чтобы они думали, что мы их боимся, всех этих духов тьмы и мрака, и всех их приспешников, не правда ли? Лежи смирно. Вот уже все прошло. — Да, — послушно согласился Дик, — но ты ничего не будешь иметь против того, чтобы я держал твою руку. Мне надо держаться за что-нибудь, а то как будто проваливаешься в этот мрак. Торпингоу протянул ему свою большую, широкую, волосатую лапу, и Дик ухватился за нее, и спустя полчаса он уже спал. Тогда Торпингоу тихонько высвободил свою руку и, наклонившись над Диком, осторожно коснулся губами его лба. Он поцеловал его, как целуют иногда пораженного насмерть товарища, чтобы усладить ему час кончины. Перед рассветом Торпингоу услышал, что Дик что-то говорил во сне. Он бредил и говорил быстро-быстро, словно торопясь скорее все высказать. Жаль, очень жаль, но ничего не поделаешь. Каша заварилась, надо ее расхлебывать. Оставим в стороне все меланхолии. Ведь известно, что королева не может быть неправа, она не может ошибаться и заблуждаться. Торп этого не знает, но я скажу ему об этом, когда мы двинемся немного дальше, вглубь пустыни. И что эти матросы возятся с корабельным канатом? Ведь они сейчас перетрут этот 4-дюймовый причал. Ведь я вам говорил, что он сейчас лопнет. Вот и лопнул. Белая пена на зеленых волнах. И пароход поворачивает. Как это красиво! Я непременно зарисую. Нет, ведь я не могу. Ведь у меня больные глаза. Эта болезнь была одной из 10 казней египетских, тьма египетская. И она простиралась по всему течению Нила, вплоть до порогов. Ха, вот это так штука, Торп! Смейся же, каменное изваяние, и отойди подальше от каната. Он тебя может сбросить в воду, Мэзи, и запачкает твое платье, дорогая моя. О! — сказал Торп. — Опять это имя. Я уже слышал его раньше в ту памятную ночь на реке. Она, наверное, скажет, что это я испачкал новое платье, и ты, право, слишком близка от этих старых свай. Это нехорошо, Мэзи. А, я знал, что ты промахнешься. Надо стрелять ниже и левее, дорогая. Тебе не хватает убежденности. У тебя есть все на свете, кроме убежденности, а без этого никак нельзя. Не сердись, дорогая. Я дал бы отсечь себе руку, если бы это могло дать тебе что-нибудь, кроме простого упорства. Даже мою правую руку, если бы это было на пользу. Дик еще долго продолжал бредить, главным образом обращаясь к Мэйзи. То он горячо говорил о своем искусстве, точно читал лекцию, то проклинал себя за то, что стал ее рабом, то молил Мэйзи подарить ему поцелуй, всего один только поцелуй на прощание, то звал ее назад из витрины Марни, и в бреду он призывал и небо, и землю в свидетели, что королева не может быть неправа. Торпингоу внимательно прислушивался к его бреду и мало-помалу узнал все подробности внутренней жизни Дика, которые до того времени были неизвестны ему. В течение 3 суток Дик бредил почти беспрерывно и, наконец, уснул крепким, спокойным сном. «Боже мой!» В каком страшно напряженном состоянии он, бедняга, находится все это время из-за этой девчонки, — сказал Торпингоу. И чтобы Дик привязался так по-собачьи, я бы этому никогда не поверил. А еще упрекал его в наглости, в самомнении. Пора бы, мне кажется, знать, что никогда не следует судить человека, а я его судил и осуждал. Но что за дьявол должна быть эта девушка? Дик отдал ей всего себя, всю свою душу, прости ему, Господи, а она, по-видимому, дала ему взамен всего только один поцелуй. «Торп», — сказал Дик, — «пойди прогуляться. Ты слишком долго засиделся здесь, я сейчас встану. А, это досадно, ведь я не могу сам одеться. Нет, права, это уж слишком глупо». Торпингу помог ему одеться и усадил его в большое удобное кресло. И Дик терпеливо ждал со страшно напряженными нервами, чтобы рассеялась тьма. Но тьма эта не рассеялась ни в этот день, ни в последующие. Наконец, Дик решился обойти свою комнату, придерживаясь стены. Но ударился подбородком о камин, и после того пришел к заключению, что лучше пробираться на четвереньках, ощупывая одной рукой пространство перед собой. В таком положении застал его Торп, вернувшись из своей комнаты. «Я, как видишь, изучаю топографию моих владений», — сказал Дик. «Помнишь того негра, которому ты выбил глаз в сражении? Жаль, что ты тогда не подобрал этого глаза. Может быть, он мне теперь пригодился бы. Есть письма для меня?» «Нет. Ну так дай мне те, что в толстых серых конвертах, с чем-то вроде короны в качестве украшения. В них нет ничего важного». Торпингу подал ему письмо с черной буквой «М» на конверте, и Дик положил его в карман. В письме этом не было ничего такого, чего бы не мог прочесть Торпингоу, но оно было от Мэйзи, и потому принадлежало только ему одному, ему, которому сама Мэйзи никогда не будет принадлежать. Когда она увидит, что я не отвечаю на ее письма, она перестанет писать, да оно и лучше так. Теперь я ей ни на что не нужен, я ничем не могу ей быть полезен теперь. — рассуждал Дик, а демон-искуситель толкал его сообщить о своем положении Мэйзи, и вместе с тем каждая клеточка его тела возмущалась против этого. — Я достаточно низко пал, и не хочу выклянчивать у нее чувство жалости, и, кроме того, это было бы жестоко по отношению к ней. И он всячески старался отогнать от себя мысль о Мэйзи. Но слепым так много приходится думать, и по мере того, как восстанавливались его физические силы, в долгие праздные часы его беспросветных сумерек душа Дика болела и изнывала до крайнего предела. От Мэйзи пришло еще письмо, а затем еще одно, И затем наступило молчание. Дик сидел у окна своей мастерской, вдыхал аромат весны и мысленно представлял себе, что другой завоевывает себе любовь Мэйзи, другой, более сильный и более счастливый, чем он. Его воображение рисовало ему картины, тем более яркие, что фоном для них служила беспросветная тьма. И от этих картин он вскакивал на ноги и принимался бегать, как помешанный, из угла в угол своей мастерской, натыкаясь на мебель и на камин, который, казалось, находился одновременно во всех четырех углах комнаты. Но хуже всего было то, что табак утратил для него всякий вкус с тех пор, как он погрузился во мрак. Самоуверенность мужчины сменилась в нем пришибленностью безысходного отчаяния, которое видел и понимал Торпингоу, и слепой страстью, которую Дик поверял только своей подушке во мраке ночи. — Пойдем прогуляться в парк, — сказал Торпингоу. — Ты ни разу не выходил из дома с тех пор, как это случилось. — Зачем мне идти в парк? Что пользы? Во тьме нет движения, и, кроме того... Он нерешительно остановился на верхней ступеньке лестницы. — Мне кажется, что меня переедут. — Ну что ты, ведь я же буду с тобой. Ну, веселее, вперед! Уличный шум вызывал у Дика нервный страх, и он все время висел на руке Торпингоу. Представь себе, каково нащупывать ногою пропасть, — сказал он почти жалобно, когда они уже входили в парк. Лучше проклясть свою судьбу и умереть. А это наша гвардия. Дик как-то сразу выпрямился и повеселел. Пойдем ближе, я хочу видеть. Побежим по траве напрямик, я слышу запах деревьев. Осторожнее, здесь низенькая решетка. Ну, вот так, одобрил Торпингоу, когда Дик благополучно перешагнул через загородку, и, наклонившись, он сорвал пучок молодой травы и подал ее Дику. — На, вот, понюхай это, — сказал он. — Ну разве не хорошо пахнет? Дик с видимым наслаждением вдыхал в себя запах травы. — Ну, а теперь подымай выше ноги и бежим. Они догнали полк и стояли теперь совсем близко к проходившим мимо них солдатам. Звук неплотно насаженных штыков волновал Дика до того, что у него ноздри раздувались и дрожали от возбуждения. — Подойдем ближе. Они идут колонной, не правда ли? — Да, как ты узнал? Я это почувствовал. О, мои молодцы! Мои рослые красавцы! И он подался еще ближе вперед, как будто он мог их видеть. Когда-то я умел рисовать этих молодцов. Кто-то теперь будет писать их. Они сейчас пройдут. — Смотри, не рванись вперед, когда забьет барабан. Ха, я не новичок. Меня особенно гнетет тишина. Подвинемся ближе, Торп, еще ближе. Ах, боже мой, что бы я дал, чтобы увидеть их хоть одну минуту, хоть полминуты? Он слышал близость строя, близость мерно идущих в ногу солдат в полном боевом снаряжении. Слышал даже шуршание ремня через плечо у барабанщиков. Они приготовились забить дробь. Уже занесли палочки над головой. — Вот сейчас ударят, — шепнул Торпингоу. — Знаю, знаю. Кому и знать, если не мне. Тсс! Барабаны затрещали, и люди быстрее зашагали вперед. Дик чувствовал движение воздуха от проходивших мимо него рядов, с безумной радостью прислушивался к мерному шагу солдат под бой барабанов и наслаждался избитыми словами песни под быстрый темп ускоренного марша. Вот слова этой солдатской песни. «Он должен ростом быть высок, и весить должен он немало. Прийти он должен в четверток и не разыгрывать нахала. Он должен знать, как нас любить и как с девицей целоваться. И если денег хватит нам, то как могу я отказаться? — Что с тобой? — спросил Торпингоу, заметив, что Дик как-то разом поник головой, когда прошли последние ряды полка. — Ничего, — отозвался Дик. — Просто я почувствовал, что я в стороне от течения. Вот и все. — Торп, отведи меня домой. Зачем ты вздумал водить меня гулять? Мне слишком тяжело.